Глава 10. «Когда есть дело, — философски произносит барон Джон, — все заняты делом. А стоит остановиться передохнуть, — в тон ему продолжает Акутар Гал, — начинается вот это. Точно!» Сначала отряду пришлось остановиться. Просто неизвестно было, куда идти дальше. Выбивались из сил лесничие, гонцы обещали местным жителям безумные деньги за любую зацепку, носились зачарованные гоблинами птицы, но никаких следов королевы они пока что не видели. «Ничего, не страшно. Рано или поздно любой след будет найден», — это в один голос утверждали гоблины, следопыты и Маккарти с Макгрегором, которые все-таки оказались охотниками за головами, как только предложенная сумма стала выше, чем оплата работы честного наемника, так сразу и оказались. Остановились, разбили лагерь, отдохнули. А потом Генуризите вздумалось потренироваться. Поработав взятыми у солдат тяжелым топором лопатой, девушка вкопала в землю дюжину столбиков разной высоты и толщины и теперь красиво прыгала с одного на другой, с разворотами и иногда с сальто, и с луком в руках. Стрелком она оказалась просто волшебным. Стрелы летят в мишени, подвешенные к деревьям в 50-ках шагов мешкам с древесной щепой, которые, кстати, и висят-то отнюдь не неподвижно. Их, дергая за веревку, раскачивает паренек из обоза, бесконечно гордый оказанной честью, лошась на диво ровно. И все было бы хорошо, не нарисуй Генуразита на одном из мешков бородатое лицо, в котором любой с первого взгляда признает сэра Томаса. Столбики оказываются последней каплей. Сэр Томас подходит к мешку, не обращая ни малейшего внимания на то, что находится на линии огня. Генуразита, в свою очередь, не обращает внимания на сэра Томаса, что означает, стрелы продолжают летать. Некоторое время рыцарь изучает свое изображение, нарисованное белилами в неизвестной здесь манере. Но чего скрывать, нарисованное хорошо. Затем направляется к лучнице. Туда же поспешно устремляются Акутар Гал и Джон Ред. Не то чтобы они опасались смертоубийства, просто срабатывает начальственная привычка. Все важное должно происходить под твоим контролем. «Ты перешла границу Генора», – произносит сэр Томас. «Меня зовут Генуразита». Девушка вызывающе поводит плечами, глядя на собеседника сверху вниз со столбика. Для двухметрового Томаса Турлоу это по меньшей мере непривычно. Не так уж много найдется в доброй старой Англии собеседников, на которых он должен был бы смотреть, задирая подбородок. «Будь ты мужчиной, я вызвал бы тебя на бой», — говорит, наконец, сэр Томас. «Будь ты простолюдинкой, отведала бы плети. Будь ты леди». «Твое последнее предположение оскорбительно», — заявляет Генуразита. «Думай, что хочешь», – вздыхает сэр Томас. «Мы могли бы подраться?» – с надеждой произносит девушка и вопросительно смотрит на Акутар Гала. «Дуэль на деревянных мечах», – пожимает плечами гоблинский командир. «Проигравший обязуется оставить победителя в покое. Что-то в этом роде. Договоритесь сами». Генуразита переводит полный надежды взгляд на сэра Томаса. Вопросительно поднимает бровь. «Я не смогу ударить женщину», – вздохнул рыцарь, – «даже деревянным мечом». «Я надену доспехи», – следует быстрое возражение. «И потом, даже если ты ударишь, еще ведь надо попасть». «Доспехи», – сэр Томас улыбается. «Это мысль». «Это хорошая мысль, хотя, конечно, я бы предпочел розги». «Розга против меча?» «Пожалуй, нет». «Ну и прекрасно, резюмирует Акуторгал. Договаривайтесь об условиях, призах и все такое. Он вопросительно смотрит на барона. Я не против, вздыхает тот. Вот только... Ты хоть представляешь себе, что такое рыцарь в бою? Я охотилась на кабанов, пожимает плечами Генуразита. Выставляешь вперед копье, а остальное он делает сам. В ответ Джон Ред раздражается громовым хохотом и минуты две не может остановиться. Даже сэр Томас позволяет себе мимолетную усмешку. Когда владелец замка уводит свою дружину на войну, в замке остается охрана. Какое-то количество народу совершенно необходимо для того, чтобы неприступную твердыню не взял на меч первый же проходимец, примерно знающий, где у означенного меча рукоять. Обычно, уходя с сотней бойцов, сэр Джон оставлял в замке полусотню. Вполне достаточно для мирного времени. Сейчас в замке остается лишь три воина и прислуга. Вся прислуга. Все женщины, дети. Конечно, случись что, они смогли бы поднести стрелы и оттащить раненого, но в настоящем бою они бесполезны. Это если не считать того, что обычно, если в замке остались лишь три защитника, а осаждающих четыре сотни, последний не снимается в дикой спешке, оставляя свою тоже безоружную прислугу и маркетанток грузить и вывозить брошенный в попыхах скарб. Так и получилось, что стоит замок барона Джона пустой и никем не управляемый. И не то, чтобы прислуге это не нравилось. Нет, разумеется. Обед исправно готовится, дрова рубят, а мусор выметают или сжигают. Но это не управление замком. Собери в комнате у плиты трех женщин, и они приготовят обед, даже если их об этом никто не просит. Но для того, чтобы замок жил, ему нужен хозяин, нужен зычный голос, грозно распекающий бездельников. Нужны им. Да, и они тоже зуботычины. Ибо как же иначе? Нужны также лошади в стойле, и звон железа во дворе, и визг служанок, и телеги с добром, что присылают баронские деревни. Замок умер и превратился в собственный призрак. Мэри сидит на стене призрака и весело болтает ногами. Высоты она не боится совершенно, а кухонно постирочным работам ее не привлекают, ибо статус гости барона так и не успели определить, а потом барон уехал. Ну ничего, вернется, разберется. Вид со стены, надо сказать, открывается совершенно умопомрачительный. Можно разглядеть и речку, и холм, и деревню у подножия холма, окруженную зелеными многоугольниками полей. Одним словом, сидеть так можно бесконечно. Ну ладно, пока обедать не позовут, даже если у тебя нет никакого важного дела. А дело у Мэри, конечно же, есть. Она ждет возвращения своего спасителя. Ведь всем известно, что когда рыцарь возвращается из похода, его обязана ждать прекрасная дева. И не просто ждать. Глядеть, не отрываясь на дорогу, дабы не прозевать его, рыцаря, появления на горизонте. Дорога в замок ведет одна. Ворота тоже открыты лишь одни. И пройти незамеченным Дэнни ну никак не может. Поэтому представьте себе праведное изумление девочки, когда знакомый голос у нее за спиной интересуется. «А чего это ты тут делаешь?» «Тебя жду!» Обиженно отзывается несостоявшаяся прекрасная дева, вставая и вдруг замирает, глядя на сверток под мышкой у мальчишки. Уныние тут же сменяется искренним возмущением. «Ты зачем Чарли поймал?» «О!» — говорит в ответ Дэнни. «Ага, так вы что, знакомы?» 10 минутами позже Дэнни знает все. О замке, о вороне, о том, что ворон любит хлеб и вообще... Если и не зашла еще речь о сотворении мира во всех деталях, то это упущение вот-вот должно быть исправлено. «Ты остановись!» – улыбается наконец мальчишка. «Ты это как сорока! Я не успеваю!» «Что тут успевать?» Похоже, Мэри не знает за собой этой привычки переключаться в режим пулемета, вываливая на собеседника поток малолетнего сознания, и не понимает, что не устраивает ее собеседника. «Это Чарли, я же говорю, он ворон, но он умный. А еще он прилетал, я его хлебом кормила, потому что мясо надо на кухне воровать. А я боюсь, там такая кухарка, она большая, вот. А служит он у святого отца, настоящего, как голубь, но лучше. То есть не отец, как голубь, а ворон, то есть Чарли вместо почтового голубя. Он почту носит, и еще он разведчик». Разведчик, уже освобожден от мешковины, сидит на руках у Мэри и не пытается улететь. Дэнни смотрит на него с изрядной иронией. «Попался сегодня твой разведчик. Он же еще маленький. И потом, помнишь тех плохих монахов, которые меня украли? Вот, Чарли говорит, что они никакие не монахи, а колдуны, и что они давно детей воруют, а его священник и еще один рыцарь за ними гоняются, а когда поймают, рыцарь их изрубит совсем, потому что он настоящий герой. Вот!» «Надеюсь, я его не слишком сильно приложил», – задумчиво произносит Дэнни. «Приложил? Ну, я же не знал, что он хороший. И потом, если хороший, зачем за мной охотился?» «Потому что ты взял замок сэра Ральфа», – удивленно отвечает девочка. «Чарли говорит, что ты там все разнес. Ой! А это правда?» Брови Дэнни лезут на лоб. «Так ты что, разговариваешь с ним?» — осведомляется он после паузы. «Дошло, наконец». «Ну, — грустно вздыхает Мэри, — наверное, я и вправду ведьма». «Кар!» «Он говорит, что нет». «И гоблины тоже так считали». «Кар?» Ворон изумлен и не пытается это скрывать. «Разве гоблины – это не сказочные персонажи?» «Еще он все время спрашивает меня про подарки». «Какие еще подарки? На день рождения? Я сама не понимаю». «Знаешь, эта птица меня с ума сведет. Спроси у нее, что со мной сделает ее рыцарь». «Кар!» «Не ее, а его». «Ладно, извини, не разглядел». «Карр!» Мэри краснеет и зажимает рот ладошкой. «Что он сказал?» Девочка продолжает зажимать рот, сдерживая смех, и лишь трясет головой, не спрашивая, мол. «Мэри!» «Ох, ну, он тоже». «Что тоже?» «Не разглядел».